Мне однажды рассказывали про хрустальную флейту, тон которой у некоторых вызывал истерику, и я все время думала об этой флейте. В его голосе всегда крылось что-то особенное. «Да, я вижу перемену в вас, Сайлас», — произнесла я наконец. «И вы, без сомнения, тоже видите во мне немалую перемену. Со времени вашего последнего посещения могла произойти и большая перемена, чем та, что я имею честь наблюдать», — сказал он. Он подумал, я по обыкновению язвит, имеет в виду, что время не исправило меня, и я такая же дерзкая, какой он меня издавна помнит. А я такая и есть. Ему не следует ждать любезности от старой Моники Ноулс. «Давно мы не виделись, Сайлас. Но вы же знаете, в том нет моей вины», — сказала я. «В том ваш инстинкт, дорогая, не вина. Мы все склонны к подражанию. Меня подвергли остракизму сильные мира сего, остальные следуют за ними. Мы все как индюки. У нас столько же здравого смысла и столько же великодушия. По воле судьбы моя голова оказалась поврежденной, и вся стая кинулась на меня. Клюют и кулдычат и клюют. И вы среди них, дорогая Моника. В том нет вашей вины, только ваш инстинкт. Поэтому я прощаю вам. Но стоит ли удивляться, что клюющий крепче заклеванных? Вы здоровы, а я каков есть. Сайлас, я приехал не для того, чтобы ссориться. Если мы поссоримся сейчас, мы никогда уже не помиримся. Мы слишком стары. А поэтому давайте все забудем и простим друг другу, что можем. Если мы не в силах сделать ни то, ни другое, пусть перемирие длится хотя бы, пока я здесь. Мои личные обиды я способен простить и прощаю искренне. Бог тому свидетель. Но есть вещи, которые нельзя прощать. Вследствие известных вам печальных событий погублены мои дети. Возможно, я милостью провидения буду оправдан для света, и как только время наступит, я вспомню, кто я, и начну действовать. Но мои дети... Вы увидите эту несчастную девушку, мою дочь. Образование, общество, все придет для нее слишком поздно. Мои дети погублены. Я ничего им не сделала, но знаю, о чем вы, сказала я. Вы грозите тяжбой в случае, если у вас будут средства. Но вы забыли, что Остин предоставил вам в пользование этот дом и это поместье, взяв обещание, что вы никогда не станете оспаривать мои права на Элверстоун. Вот вам мой ответ, если вы это имеете в виду. «Что уж имею в виду, то имею», — произнес он с прежней улыбкой. «Вы хотите сказать, — проговорила я, — что ради удовольствия измучить меня тяжбой? Вы согласны лишиться предоставленных в ваше пользование дома и поместья?» «Предположим, я действительно хочу сказать именно это. Но почему я должен чего-то лишиться? Мой возлюбленный брат по завещанию подарил мне право пожизненного пользования Бартрамом Хо, не добавив никаких нелепых условий, выдуманных вами». Сайлоса посетила отвратительнейшее из свойственных ему настроений. Он наслаждался, запугивая меня. Его злопамятность поглощала все его силы, но он знал так же хорошо, как и я, что никогда не преуспеет, оспаривая права моего дорогого покойного Гарри Ноуза на владение. Я ничуть не встревожилась из-за его угроз. Я так и сказала ему, тем же невозмутимым тоном, каким говорю сейчас. «Хорошо, Моника», — проговорил он, — «я подверг вас испытанию на прочность. У вас нет в ней недостатка. На миг враг рода человеческого владел мною. Мысль о детях, былые беды, нынешние несчастья и позор вызвали озлобление, и я обезумел. Всего на миг». Судорога гальванизированного трупа. Не найдется сердце, которое было бы мертвее моего для страстей и амбиций света. Сие не пристало белым волосам, как эти и человеку по неделе всякий месяц пребывающему у врат смерти. Пожмем руки. Вот моя. Я действительно за перемирие, и я действительно забыл и простил все. Не знаю, зачем ему понадобилась эта сцена. Не догадываюсь, то ли он притворялся, то ли потерял голову. Почему? Как это могло случиться? Но я рада, дорогая, что против обыкновения сохранила спокойствие и не дала вовлечь себя в ссору. Когда настала наша очередь пойти к дяде, вид у него был привычный, но краска на лице кузины Моники, блеск ее глаз ясно свидетельствовали о прозвучавших здесь только что резких и злых словах.